2007 год. В сопровождении шестерки гончих, без которых Уэйд и шагу не ступит, Энн с Уэйдом снесли лодку по тропе, ведущей от дороги к берегу реки Пандарей. Осторожно поставили у кромки воды в тени и привязали к дереву, хотя попутно им пришло в голову, что обычная весельная лодка не годится для этой реки, что надо было взять на прокат каноэ или поехать на озеро. Но Энн все равно залезает в лодку с корзиной для пикника в руках. Смеется. Не дав ей усесться, Уэйд отталкивает лодку от берега и запрыгивает внутрь, окатывая Энн фонтаном брызг. Их относит к середине реки, а потом мягкий толчок. Веревка туго натягивается. Они стоят на согнутых ногах, держась друг за друга для равновесия, и смотрят на берег, где, выстроившись изумленной шеренгой, принюхиваются к ветру собаки. Под лодкой по бокам плещется вода. Мало-помалу лодку снова относит к берегу, вниз по течению, насколько хватает веревки. И вот она уже скребет дном по песку, а по бортику хлещут ветки жимолости, которые приходится отводить руками. Из кустов с треском вырываются собаки, окружают лодку, ставят грязные лапы на бортик, лают. День выдался жаркий. Они сидят на металлических сиденьях в этом тайном месте и едят сэндвичи. Весла остались на берегу, там, где они отплыли. Их теперь уже не видно. Не видно ничего, кроме реки и кустарника, и шестерки собак с высунутыми языками, выпрашивающих угощение. В уютном молчании Энн с Уэйдом пьют кофе из термоса, пальцами запихивают шарики арбузной мякоти в рот, а сок так и течет на коленке. Закончив, они споласкивают липкие руки в реке, и Энн опускает ноги в неглубокую струящуюся воду. И пока они так сидят, Энн спиной к берегу с опущенными в воду ногами, Уэйд лицом к Энн на металлическом сиденье, он говорит: «Может, нам завести ребенка?» Она готова расхохотаться от удивления. Почувствовав это, он пристыженно отворачивается. Взгляд скользит по воде и по другому берегу, ища, где бы спрятать боль. «Ох, Уэйд», — говорит она. Затем берет его за руку и заглядывает ему в лицо, пытаясь определить, откуда исходит вопрос. От самого Уэйда или из глубин его болезни? Ей 41, ему 53. Словно прочтя эти числа в ее мыслях, он смущенно продолжает: «Знаю, в нашем возрасте это рискованно». «Значит, от Уэйда. Ее Уэйда. Просьба, разбавленная осознанием риска. И болезнь тут ни при чем». Она никогда не слышала ничего более трогательного. Ответ застрял у нее в горле. Вся жизнь куда-то задрейфовала и вместе с тем застыла на месте. Ферма, лодка, привязанная к дереву. «Прости, что так долго к этому шел», — ласково говорит он, протягивая ей вторую руку, чтобы она вынула ноги из воды и повернулась к нему лицом. Они долго смотрят друг на друга. По ее щекам скатываются две слезинки. Она улыбается. Но стоит ей улыбнуться, и в его лице что-то мелькает. Он тоже улыбается, но с грустью, он заметил. Он нежно проводит пальцем по шраму у нее на губе, сознавая, помня, что шрам остался после его давнишней выходки. Этот мелкий изъян в ее улыбке служит, всегда служил ответом на его вопрос. Нет. Нет. Это неправильно. Невозможно. Но ответ не имеет значения. Достаточно и того, что он задал вопрос. Теперь им обоим хочется отодвинуться от этого вопроса, от затронутых глубин. Поэтому Уэйд встает и говорит: «Пора купаться». «Нет!» — смеется она, хватаясь за борта. Он вылезает из лодки и, стоя по щиколотку в воде, тянет Энн к себе. Она визжит, но он подхватывает ее и взваливает на плечо. Она шутливо сопротивляется, а он заходит все глубже и глубже, взрезая течение под углом. И вот он уже по пояс в воде. Он бросает Энн в речку, и она уходит под воду. Их сносит, и Энн прибивает к нему течением. Он обхватывает ее руками. Они целуются, перебирают ногами по каменистому дну оступаясь, кружа. У него на губах вкус реки. Собаки бегут за ними по берегу, едва поспевая, шлепая крупными лапами по воде. Идут недели. На смену бабьему лету приходит поздняя осень. И в эту странную, новую, счастливую пору вопрос у Эйда не идет у нее из головы. Он растрогал ее до глубины души. Он живет у нее внутри, прекрасный и опасный, как сама любовь. Предложение завести ребенка для нее почти равносильно самому ребенку. Так она его пестует, так она боится его и пытается понять. У нее никогда не получалось смотреть на недуг Уэйда в упор. Он всегда где-то на периферии, тянет за краешки сознания. У нее никогда не получалось найти правильные вопросы, разложить болезнь по полочкам. На ум приходят одни и те же старые загадки. Помнит ли он, что уже произвел на свет двух девочек? Неужели отцовство, как и дочери, покинуло его насовсем? Эн не знает. Ей больно возвращаться к этим мыслям, но вопрос у Эйда выбил ее из колеи. Иногда ей хочется толкнуть его обратно в эту боль, потому что боль лучше, всегда лучше, чем забвение. Иногда ради его же блага ей хочется схватить его за голову и прижать лицом к его собственной любви, чтобы он снова их разглядел, своих близких. С тех пор, как Мэй погибла, а Джун пропала, прошло уже 12 лет. За это время Уэйд ни разу не видел на своем участке детей. Однажды, вскоре после свадьбы, к ним в дверь постучали свидетели Иеговы. Мать, отец и две рыженькие девочки с веснушчатыми руками. На девочках были бледно-розовые платьица и одинаковые белые шляпки с бантиками. Уэйд был у себя в мастерской, но вдруг, подумала она, он услышал машину. Вдруг ему захочется пить. Чем дольше она позволит им оставаться здесь, тем больше шансов, что они попадутся Уэйду на глаза и напомнят ему, какая у него могла быть жизнь. Свидетели Иеговы были чудесной семьей. У нее сердце кровью обливалось из-за того, как резко она с ними обошлась. «Больше не возвращайтесь». Разумеется, они уже не раз такое слышали, давно привыкли к издевкам и не удивлялись, когда у них перед носом захлопывали дверь. Они вежливо кивнули в ответ на то, что сочли неуважением, не подозревая, что этот отказ чем-то отличается от других. Но не могла же она позволить этим детям остаться. Теперь она бы с радостью их вернула. Точно такими же, не годом старше. И чтобы каждая держала перед собой по Библии, упрямо бережно, как держат цветы на фотографиях. Уэйд откроет дверь и с первого же взгляда все вспомнит. Даже болезнь не затмит их кроткие милые улыбки, сияющие, несмотря на грозные горы у них за спиной. Энн с Уэйдом сидят за фортепиано. Она переворачивает страницы с нотами, которые с каждой неделей становятся все проще. Еще совсем недавно он играл обеими руками, а вскоре уже едва мог сыграть детскую песенку одной рукой. Медленно, пока недели сменяли друг друга, а на дворе становилось все холоднее, она переворачивала страницы в обратном порядке. Так они вернулись туда, откуда началось их знакомство, когда он еще не знал названий нот, радовался каждой маленькой победе. Он хлопал себя по бедру: раз, два, три, раз, два, три. Но потом и это стало для него слишком трудно, и Энн вынуждена была убрать метроном. Энн — единственный в Пандеросе педагог по фортепиано. И ради уроков с ней, за красивым инструментом Мэй, который Энн не без труда поддерживает в рабочем состоянии, люди готовы ездить по длинной горной дороге весной, летом и осенью. В этом году продолжать занятия зимой захотели трое — пожилая женщина, старичок и молодая мать по имени Джо. Уэйд регулярно расчищает для них дорогу, хотя после каждого снегопада работать приходится по несколько часов. Оплата за уроки едва покрывает расходы на бензин. Но она уже давно преподает не ради денег. В последние годы Энн стала брать на прогулку собак и ходить за трактором, пока Уэйд расчищает сугробы. Ей так спокойнее. А то вдруг у него за рулем случится приступ, и он покалечится. Теперь все непредсказуемо, и нельзя сказать точно, с чем он справится, а с чем нет. Технические навыки, похоже, не пострадали. Он по-прежнему легко управляет трактором и искусно делает ножи. Ему спокойно можно доверить бензопилу, машину, печку, шлифовальный станок, но не стиральную машину, телефон или душ. Он разучился обращаться с ее телом. Позабыл все, чему она учила его о себе и своих наслаждениях. Копошиться в постели, будто в первый раз. Он не знает, что Энн ходит за трактором, чтобы за ним следить. Он думает, она просто хочет составить ему компанию, и его это радует. Долгая прогулка всегда идет ей на пользу. Заодно она учится управлять трактором. Смотрит, как Уэйд работает, внимательно изучает все тонкости, чтобы, когда придет время, подменить его у руля. Она сама будет сгребать снег. Расчистив дорогу, он всегда останавливается у подножия горы и машет ей рукой. Она забирается в ковш и, свесив ноги, крепко хватается руками за край. Тогда Уэйд опускает рычаг, и ковш поднимает ее в воздух. То еще зрелище. Каждый раз, когда она оглядывается на Уэйда, он смеется себе под нос над таким необычным способом транспортировки жены. Она и сама улыбается. Она едет в ковше всю дорогу до дома, а собаки лениво гонятся за ней, игриво покусывая ее ботинки. В один такой зимний день, незадолго до прихода ученицы, Энн начинает петь, аккомпанируя себе на фортепиано. «Как быстро пролетело лето». Мелодия простая, но импровизируя, Энн ее усложняет. Эта песня вот уже много лет вплетена в ее жизнь. В своей простоте она несет бесконечные вопросы, невысказанные чувства. Уэйд работает в мастерской, оттуда музыку не слышно. В последний раз Энн играла для него эту песню, когда у них только-только завязывался роман. Пальцы сами бегают по клавишам, не подвластные ничему. Она не думает о нотах, иначе музыка ускользнет из рук. Музыка из воспоминаний, превратившаяся в ощущение на кончиках пальцев, присутствие в душе, готовое развеяться, как только обратишь на него взгляд. Побыв ненастною порой. Она возвращается мыслями к Уэйду. Он потерял дочерей, но вместе с тем и воспоминания о том, что он их потерял. Единственное, чего он не потерял, — это сама утрата. Боль живет в его теле, как подпись живет в его пальцах. Он без труда пишет свое имя, а вот напечатать не может. «У», — пытается он. Но набрать «э» невозможно без наклонной черточки, без заученного движения руки. Он помнит свое имя, но не видит, не чувствует отдельных его частей. Они существуют только благодаря памяти тела. Помнит он и свою печаль, но без связующего звена ее причина позабылась. Это статичная печаль, неузнаваемая, оторванная. Поэтому он принимает ее за жажду неизведанного, как ему кажется, чувства — отцовства. Ему хочется испытать, каково это — держать на руках свою плоть и кровь. Каково это — быть отцом? Испытать, а не вспомнить. Он думает, будто у него не было этих переживаний, будто он слишком долго не мог решиться завести детей, недостаточно сильно этого хотел. Он винит себя. Он винит Энн. И хотя со дня лодочной прогулки они ни разу об этом не заговорили, по временам она чувствует его укор, некоторую прохладцу. Он пару раз обмолвился, как было бы здорово иметь сына. Но время поджимает, а на него всей тяжестью давит его собственная жизнь. Все время дул осенний ветер. Когда любишь того, кто погиб, но его смерть стерлась у тебя из памяти, остается лишь боль неразделенного чувства. Энн знает, в моменты спокойствия он ищет источник боли. Он ищет его в ней. Он ищет его в горе. где-то кто-то не отвечает на его любовь, и он страдает, как от разбитого сердца. Во сне он прижимает к себе Энн, но на самом деле он держится не за нее, а за призрачную надежду, за младенца, который никогда не родится, по которому никто никогда не будет скучать, которого никогда не потеряют, не забудут, не захотят вернуть. Возможно, вспомни он, что у него уже были дети, это причинило бы ему меньше страданий, чем мысль о том, что он упустил возможность их завести. Может, ему будет легче, если он узнает, что держал их на руках, любил той самой любовью, которой ему сейчас так недостает. Пока портрет твой был со мной. Чья-то ладонь ложится ей на плечо. Она останавливается на середине фразы и отдергивает руки от клавиш. «Извини, я сама вошла». Джо, ее ученица, смеется. «Не знала, что ты еще и поешь?» Джо усердно занимается. В свои 30 с небольшим она веселая и полненькая, с ямочками на щеках и толстой золотистой косой. На шее у Джо чуть ниже затылка вдоль ворота свитера синей шариковой ручкой написано «Элис». Пока Джо играет, взгляд Энн то и дело падает на надпись, выведенную детской рукой не иначе, как этим же утром. Уж слишком точно ее изгиб повторяет форму выреза. Слушая музыку, Энн поднимает голову и смотрит в окно, где сквозь зазор в снеговых облаках протиснулся, пробился луч света. Какой-то неуместный весенний свет в разгар зимы, розовато-желтый, сияющий и смягченный темными облаками. «Что-то не так?» — спрашивает Джо. Тут Энн замечает, что музыка прекратилась, и посреди этой долины молчания на нее нисходит спокойствие. Она знает, как поступить. «У тебя новая татуировка?» — говорит она, легонько касаясь пальцем надписи над воротником. Джо смеется. «Да, она у меня ужасная собственница». «Джо», — начинает Энн, — «я тут все думала об Элис. Мне неловко, что я не взяла ее в прошлом году». Джо пожимает плечами. «Да не беспокойся, у тебя не было времени». «Ну да». Энн снова смотрит в окно на силуэт Уэйда вдали. «А сколько ей?» 7. «Слушай», — говорит Энн, глядя, как Уэйд в окружении собак любуется горами по ту сторону долины. «А она все еще хочет изучать нотную грамоту». Утром того дня, когда должна прийти Элис, Энн поднимает голову с подушки и через открытую дверь спальни видит фортепиано в лучах восходящего солнца. Оранжевый свет падает на клавиши, медленно скользит по ним от первой до последней октавы до самой высокой плинькающей ноты, после которой начинается обшитая сосновыми досками стена. Энн уже ощущает перемену. Она не знает, чего ожидать, но твердо намерена помочь Уэйду вспомнить дочерей. И, возможно, маленькая девочка за инструментом Мэй — их последняя надежда. Разумеется, она понимает, что воспоминание причинит ему боль, но пусть уж лучше чувствует настоящую боль, чем ту необъяснимую пустоту, которую он ощущает сейчас, жалея, что мир никогда не носил его детей. Он должен знать, что это не так, что дети все еще с ним, где-то у него в душе. Элис стоит на солнце во дворе, держа маму за руку. На ней желтые сапожки, лиловые перчатки, голубая шапка. «А ты, наверное, Элис», — говорит Энн с крыльца. «Почему вы так странно разговариваете?» — спрашивает Элис. «Я долго жила в другом месте, угадай где». Но Элис ее не слышит. Потопав ногами, чтобы отряхнуть снег, она заходит в дом. Не снимая куртки, идет к фортепиано и неспешно проводит пальцами по клавишам от первой до последней октавы, совсем как утреннее солнце. Большую часть урока Уэйд проводит у себя в мастерской, которую видно из окна над фортепиано. Он уже дважды открывал дверь, но пока ни разу не взглянул на дом. Пока Энн занимается с Элис, Джо читает в кресле-качалке в углу. Элис — девочка вежливая, Временами ее отвлекает акцент «Н». Тогда она начинает следить за движениями ее губ и пропускает все объяснения мимо ушей. Заметив фотографию олененка на крышке фортепиано, Элли снова оборачивается к Энн. «А вы его трогали?» «Кого?» Элис показывает на снимок в рамке. «Ой, а их вообще нельзя трогать», — говорит Энн. «Да, но вы его трогали?» Вопрос почему-то застает ее врасплох. «Слушай, давай это отсюда уберем», — говорит она, кладя фотографию на пол, чтобы открыть крышку инструмента. «Иди сюда, посмотри». Элис подходит к ней и заглядывает под крышку. «Есть один фокус», — говорит Энн. «Сейчас я нажму на педаль». Она ставит ногу на правую педаль. «Видишь, молоточки поднялись? Струны свободны. И теперь тебе надо им спеть». «Им спеть?» «Спеть струнам, да». «Что спеть?» Девочка настроена скептически. «Одну ноту, любую. Наклонись над ними и протяни ее как можно громче пару секунд». Элис поднимает брови, как будто в жизни не слышала ничего безумнее. Энн улыбается. «Сделай глубокий вдох». Девочка кивает. Но стоит ей набрать в грудь воздуха, как сзади открывается дверь, и слышно, как Уэй топает ногами на пороге, как ветер гоняет снег во дворе. И тут Энн внезапно осознает, что она натворила, но не может заставить себя повернуться к мужу лицом. Она чувствует, как его взгляд останавливается на девочке, на ее милой светловолосой головке. Она видит ребенка его глазами и внезапно ощущает всю глубину их трагедии. Не отпуская педали, она смотрит на девочку, а та наклоняется над струнами и, не отрывая взгляда от лица Энн, с широко раскрытыми глазами выводит на выдохе высокое «О». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Дальше фортепиано поет вместо нее. В этом весь фокус, все волшебство. Та же нота в ореоле других сочувственных нот тянется и тянется и тянется так тихо, что только им двоим слышно, как ее же голос призраком вторит ей, запутавшись в струнах. Энн в ужасе убирает ногу с педали, и демпферы прихлопывают звук. Как ей могла прийти в голову такая глупая, рискованная затея? Она поставила на карту не только воспоминания Уэйда о Мэй, но и все, что он помнил о ее связи с музыкой, а значит, и с самой Энн. Не говоря уже о безопасности Элис. Если из-за болезни у него и раньше бывали вспышки агрессии, то что же он сделает, столкнувшись со своей утратой лицом к лицу? Энн оборачивается. Уэйд стоит у распахнутой двери и смотрит на них обеих. По его лицу невозможно понять, что творится у него внутри. Похоже, он вслушивается в прихлопнутый голос из фортепиано, во внезапное молчание Мэй. «Уэйд», — начинает она, чувствуя, как бьется сердце. Неожиданно он улыбается, закрывает за собой дверь. «А ты у нас, наверное, новая ученица», — говорит он. «Я Элис». «Очень приятно». Уэйд вежливо кивает ей и садится на стул у двери, чтобы разуться. Джонни поднимает глаз от книги. «Я играю на пианино с 4 лет», — говорит девочка. «Угу», — Уэйд качает головой. «А я вот едва могу читать ноты, хотя я уже старик». «Она не умеет читать ноты», — вставляет Джонни, отрываясь от чтения. «Ну, — говорит Уэйд». Девочка снова поднимает на него взгляд. Он подмигивает ей заговорщически, игриво. «Ну, наверняка ты все равно знаешь больше моего». Затем он ставит сапоги у двери. «Приятно познакомиться, Элис». И больше ничего. Только вежливый кивок, прежде чем подняться на 2-й этаж. Энн вздыхает с облегчением. Да, но в то же время она потрясена. По обыденности жестов, по простоте улыбки, по отсутствию боли Она поняла, что теперь полностью унаследовала его родных, что их уже не вернуть. Впервые в жизни у нее нет сомнений, что они живут только в ней. Фотография с олененком была сделана пару лет назад. Он лежал в зарослях травы за амбаром чуть крупнее кошки, спокойный и бесстрашный. Энн присела на корточки, прошептала привет. Она наблюдала за ним, пока он не свернулся клубочком и не уснул. Она ушла и вернулась с фотоаппаратом. Звук вспышки его разбудил. Разве могла она знать, когда прикоснулась к нему, осторожно, кончиком пальца, что это ему навредит? Впоследствии, когда с легким упреком в голосе Уэйт рассказал ей про оленят, она ни в чем не призналась. Он не стал спрашивать напрямую, трогала ли она его, потому что в таком возрасте, — объяснял Уэйд, — они еще невидимки. У них нет запаха. В лесу у всего есть запах, будь то животное или камень, только у оленят его нет. Поэтому если их потрогать, передать им свой запах, Она подумала, что могла бы протереть олененка влажной тряпкой. Но у тряпки тоже есть запах моющего средства. В общем, уже ничего нельзя было поделать. Спустя пару часов она вернулась на то же место, но олененка там уже не было. Вечером она то и дело вспоминала о нем, и каждый раз при мысли о белом пятнышке у него на тельце, вроде мятной капельки, у нее покалывало кончик пальца. Она представляла себе ночной лес. Уэйд как-то упоминал, что видел пуму, правда, не здесь, а внизу у реки, когда она выпрыгивала из воды. Так что они тут водятся. Койоты, волки, все эти темные ветви и стволы и олененок, бредущий во мраке, невидимый, за исключением одного места, одного белого пятнышка. Это отпечаток ее пальца ярким огоньком движется сквозь чащу. «Я здесь!» Энн снимает фотографию олененка с крышки фортепиано, убирает в темноту кухонного ящика. Она не спрашивает, что почувствовал Уэйд при виде светловолосой девочки у себя дома. Услышал ли, как фортепиано пело ей в ответ голосом почти как у нее, только откуда-то извне, из-под обломков старых песен, каким-то призрачным, почти радостным криком, запутавшимся в струнах, довольным, что пригодился, что его вспомнили и вернули. Ночью Уэйд обнимает ее, как прежде, и под тяжестью любящей руки угадывается все то же стремление дотянуться до чего-то у нее внутри. Ощущение, гудящее над постелью, как те старые струны, как предчувствие, возникающее у родителя за миг до того, как проснется и заплачет малыш.